Глава 28. Подожди, моя милая девочка. Мне нужно уехать, чтобы убить человека, который хочет тебя убить. К сожалению, не могу указать эту причину в своем заявлении на отпуск. А София лишь получила небольшую отсрочку, да и командировка весьма кстати. Рычу от бессилия и ревности, что отпускаю ее с Глебовым. Но другого выхода не вижу. Знаю, что этот прилизанный Гарвард сделает все возможное, чтобы с ней сблизиться. София сразу ему понравилась, это было видно. И он боялся только меня, чтобы сделать первый шаг. Я просто поговорю с ним, чтобы держал руки и все остальные части тела, с которыми не хочет расстаться в ближайшее время, подальше от своего директора. От моей женщины. А Софии не обязательно знать об этом разговоре. Ей просто пока нужно уехать из города. А я приму все необходимые меры. Мне нужно будет поговорить с Логиновым. Варвара в очередной раз влезла туда, куда не следовало, и потянула за собой Софию. Расхлебывать теперь мне и ее мужу, генералу секретного подразделения ФСБ. И он не посмеет мне отказать в помощи, потому что у нас общее кровавое прошлое. Так что пусть тоже пишет заявление на отпуск за свой счет. У нас небольшое дельце намечается. Командировочка. Мне не важны причины, по которым клиент хочет убить двух, по сути, сопливых девчонок. Одно его желание уже сделало его смертником. Мне лишь нужно узнать, сколько их таких, и пристрелить каждого. Что будет со мной дальше, мне плевать. Наверное, так и должны были закончиться наши отношения. Ведь я не видел и не вижу нашего будущего. Его просто нет. Мне лишь нужно оградить мою девочку от любой опасности в будущем. Надеюсь, Варвара справится с этой задачей после меня. Это единственное, что меня удержало от удушения этой шарлатанки. Сижу в машине, глубоко задумавшись о своих дальнейших действиях. Никогда я не направлял заказ против заказчика, но теперь у меня нет выхода. Раньше убийства доставляли мне удовольствие. Я испытывал приятную эйфорию в ожидании. Поэтому мои услуги стоили так дорого. Я был очень надежным исполнителем, без капли жалости и не задавал лишних вопросов. Никогда. И снова София от меня ускользает. Я был уже готов к крайней мере. Да одури хочу видеть ее под собой, кричащую от страсти. Хочу вылизать каждый участок шелковой кожи. Оттрахать так, чтобы она только обо мне думала и хотела меня так же, как я ее. Хочу смотреть, как София спит, слушать ее дыхание. И бесконечно целовать шелковистую кожу. Пусть вселенная распнет меня после этого, я готов к любому наказанию. Но уже мечтал, может, месяц или два, уловить ее улыбку, обращенную ко мне. И отношение. Какое глубокое слово! Не думал, что смогу хотя бы про себя его произнести. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, моя девушка меня предала. Не дождалась из Сирии, где я служил по контракту, выйдя замуж за другого. Я думал, что моя ненависть к женскому полу настолько сильна, что моей броне ничего не угрожает. София незаметно проникла в мою черную душу, что-то там перевернув. И теперь мне хреново только от мысли, что я могу ее потерять. Не переживу и не отпущу. Даже мысль об этом превращает в демона, жаждущего крови. Она бесспорно настолько хороша для меня, что я не достоин даже смотреть в ее сторону. От звука открываемой двери я вздрогнул. Настолько глубоко ушел в свои мысли, что не заметил, как пролетело время, и София вернулась. Села в машину, не сказав мне ни слова. И ее руки так сильно дрожат, что она не может застегнуть ремень безопасности. Пришлось помочь. Кладу свою ладонь на ее маленькую ручку, сжимаю на миг, потому что мне это нужно. Пристегиваю и отпускаю. Потому что в секунде от того, чтобы наброситься на нее. «Все в порядке», — спрашиваю, испытывая в этот момент немыслимое желание решить все ее проблемы. Она даже не понимает, насколько мне это необходимо. Я хочу быть для нее тем плечом, на которое София может опереться без малейшего сомнения. Понять, что случилось. Мне лишь нужно знать, что. «Нет, не в порядке», — отвечает глухо и, словно ни в чем не бывало, вновь отворачивается к окну, ничего не объясняя. «Ладно, может, с Глебовым бы прокатило, но не со мной. Мое терпение лопнуло. София, если ты мне сейчас не скажешь, что с тобой происходит, я отвезу тебя в одно укромное место и буду держать там неделями, если понадобится. Можешь забыть о работе, друзьях и любимой бабушке, которая сойдет с ума от беспокойства. Поверь, я сейчас очень добр с тобой, а мне хочется тебя отшлепать». Вижу, как она с беспокойством ко мне поворачивается, открывая от изумления рот, совсем не ожидая от меня этих слов. А я продолжаю, потому что перешел черту, и обратной дороги нет. «Я не повезу тебя в банк. Ты из этой машины не выйдешь, пока я не услышу от тебя правдивые ответы на все мои вопросы. А если нет...» «Если нет», — шепчет она, — «прямо сейчас я везу тебя домой, раздеваю, беру армейский ремень, чтобы отшлепать. А потом займусь с тобой жестким сексом, пока ты не запросишь пощады. А когда запросишь, я снова тебя отшлепаю. И это будет происходить до тех пор, пока ты не будешь шелковой и послушной». «Ты этого не сделаешь!» Вместо ответа я выруливаю на дорогу, на полном серьезе направляясь к себе на квартиру. Я не готов к полному разоблачению. Мне нужно еще решить одну проблему. И удаленно это сделать не получится. Но поучить Софию послушанию мне придется. «Лев, что ты делаешь?» Я слышу панику в ее голосе, когда она поняла, что я не шучу. «Можешь позвонить в банк и сказать, что тебя сегодня не будет». «Боже мой, ты с ума сошел?» «Вполне». «Так нельзя». «Милая, ты совсем меня не знаешь. Я просто сдерживался раньше. Сейчас мне терять нечего, ведь ты не дала даже шанса. Впрочем, все к лучшему, так даже проще будет. Никаких чувств и соплей, просто голый безудержный секс в любое время, когда я захочу». «Я беременна». Я чуть в столб не врезался от неожиданности и шока. Паркуюсь на обочине, потому что не в состоянии вести машину. Меня затрясло. И я оборачиваюсь к Софии, чтобы посмотреть ей в глаза. И понять, что она не врет. Такой страх и беспомощность во взгляде. Самая настоящая паника. И никакой радости. «Что?» Спрашиваю на всякий случай. Вдруг ослышался. «Я не хочу на тебя вываливать ворох своих проблем. Но главную причину, по которой я сказала тебе утром то, что сказала, ты теперь знаешь. Наши отношения еще даже не начались. И, конечно, я не думала». Небольшая пауза, пока она с трудом подбирает нужные слова. А еще вытирает бегущие слезы. Назад уже ничего не вернуть, но со мной кое-что произошло несколько недель назад. Об этом я говорить не хочу. Подожди, София. Ах да, я самое главное тебе забыла сказать. Я не знаю, от кого беременна. А она себя не пощадила. Последние слова почти прокричала или прорыдала. И если она думает, что это ребенок насильника, представляю, что у нее на душе сейчас. Я не просто подонок, я изверг, который недостоин даже валяться у нее в ногах. Что ты намерена делать? Мне нужно задать ей этот вопрос. Я бы очень хотел избавиться от наваждения по имени София. Какой прекрасный повод, если она захочет сделать аборт. Учащенно дышу, понимая, что в глазах темнеет. И пока она молчит, не отвечает, осознаю, что никогда ее ни в чем не упрекну. Сделаю все возможное, чтобы она была счастлива. Какое бы решение она ни приняла. Впрочем, не так. Если София примет неправильное решение, я просто вмешаюсь, но меньше любить не перестану. Опа! Набрался смелости произнести про себя то, что чувствую. Это не твое дело. Мой ребенок, это мое дело. Только вот я не готов признаться, что это мой ребенок. Или готов? Лев, отвези меня, пожалуйста, на работу. Мне предстоит сложнейшая командировка с Семеном Юрьевичем. Мне нужно к ней готовиться. Ладно, порка отменяется по уважительной причине, и я направляю машину к банку. Моя женщина беременна от меня и не подозревает об этом. А мне нужно немного времени, чтобы переварить ту информацию, которую я сейчас услышал. Интересно. Может быть, ситуация хуже? Или я себя уже загнал по самые уши в дерьмо? И тем не менее, нет пути назад. Мне нужно решить одно дело, не требующее отлагательств. Отпускать Софию в этот момент от себя – все равно, что сдирать заживо кожу. Так больно и страшно мне не было никогда. И тем не менее, ради ее безопасности, мне нужно это сделать. Я только уточню один момент.